Фани Марковна. Была малая Арнаутская улица, казавшаяся мне тогда ужасно далекой, а на самом деле находилась она совсем близко. Попадая на эту улицу, мы сразу погружались в мир еврейской нищеты со всеми ее сумбурными красками и приторными запахами. Мы входили в деревянную застекленную галерею, окружающую двор. Тут маме приходилось то и дело наклонять голову, чтобы орлиное перо на ее шляпе не сломалось, наткнувшись на какое-нибудь препятствие, веревку с развешанными на ней бебехами или перекладину, поддерживающую покосившиеся дощатые стены, источенные жучками галереи с немытыми стеклами, половина из которых была разбита. В галерею выходило множество окон и дверей, большей частью распахнутых, и там во тьме гнездились целые семейства евреев, ремесленников, портных, сапожников, модисток, жестянщиков, лудильщиков, так что из каждой двери неслись звуки молотков, лязганье громадных портновских ножниц, треск раздираемого коленкора, визг немазанных ножных швейных машин и резкие кухонные запахи, смешанные с чадом множества керосинок грец, с их слюдяными окошечками, светящимися во тьме квартир, как сцены маленьких театров, где разыгрывалась феерия волнистых языков коптящего пламени, пожар какого-то города. Мы входили в закопченную почти черную дверь Фани Марковны, задернутую ситцевой занавеской, и мама наклонялась и прикрывала узкой рукой в лайковой перчатке перо на своей шляпе. Фани Марковна встречала нас приветливой улыбкой на худом, малокровном лице, покрытом черными точечками угрей. Ее улыбка обнаруживала отсутствие бокового зуба. Если бы не этот дефект и не дряблая кожа на шее, Фани Марковна вполне подходила к моему понятию «дама». На ней был жакет, примерно такой же, как у мамы, и такая же юбка со шлейфом, обшитым щеточкой, но только более поношенной. Фани Марковна отличалась от мамы прической. Мамины блестящие смоляные волосы были всегда гладко зачесаны назад и закручены на затылке узлом, полным шпилек. А у Фани Марковны была модная прическа с накладным валиком над преждевременно морщинистым низким лбом, производившей впечатление ржеватого парика. Впрочем, кажется, это был действительно парик. Из потемок вырисовывался темный комод тараканьего цвета, покрытый гарусной салфеткой, и на нем в белых гипсовых вазочках букеты бумажных роз, отраженные в зеркале без рамы, но на толстой ясеневой подкладке. Мама вручала Фани Марковне бумажный сверток с материи, предназначенный для шитья к весеннему сезону легкой шерстяной накидки. Фани Марковна разворачивала материю и выходила с ней в галерею, чтобы лучше ее рассмотреть. А мама садилась на гнутый венский стул черного еврейского цвета и привлекала меня к себе, целуя мою шею, причем я чувствовал, как надулся ее живот. Затем возвращалась Фани Марковна и одобряла качество материи и мамин вкус. Материю она осторожно клала на круглый стол, покрытый бархатной скатертью с кистями. Фани Марковна уводила маму за ширму для примерки прежде заказанных нижней юбки из шуршащего сиреневого канауса и корсета на китовом усе. А я долго сидел посреди комнаты на освободившемся стуле, то разглядывая узорную чугунную педаль ножной швейной машины, то глядя, как над бамбуковой ширмой вдруг на миг появляется мамина голая рука или голова Фани Марковны с булавками во рту и верхней губой, как бы опушенной темными ресничками усов. Именно от этого потрескивавшегося клеенчатого сантиметра с серыми и розовыми цифрами и распространился, как мне казалось, тот общий для всей Малой Арнаутской улицы запах людской скученности и бедноты, как бы пропитавший золотушный воздух. Все это внушало мне в одно и то же время и отвращение, и мучительную жалость к бедным людям, принужденным жить так скученно и некрасиво среди бендюгов, двухколесных тачек с задранными ручками, лавочек, где продавался вонючий керосин-петроль, сливовое повидло в бочках, древесный уголь, называющийся деревянный, и ржавые селедки в кадочках, и маслины и брынза в стеклянных банках с мутно-молочной водой и желтыми соцветиями укропа, и халва, похожие на глыбы оконной замазки. И я ерзал на черном венском стуле, с нетерпением ожидая мига, когда примерка кончится, и сопровождаемый сладкими улыбками и сдержанными поклонами Фани Марковны, мы с мамой, наконец, пойдем домой, подальше от этого грустного, несправедливого, ужасного мира малой Арнаутской улицы.